Дорогие наши маленькие слушатели, вам, конечно, читали сказки датчанина Ганса Христиана Андерсена, и многие из них вы сумели полюбить. Эти сказки есть настоящее литературное чудо. Напомню вам их: «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» и многие другие. Но сегодня вы послушаете не очень известные сказки Андерсена. «Судьба репейника» и сказку «Уж что муженек сделает, то и ладно». Итак, звучат сказки Ганса Христиана Андерсена. «Судьба репейника». Перед богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, приезжавшие к господам, громко восторгались садом, а горожане и жители окрестных деревень специально являлись сюда по праздникам и воскресеньям и просили позволения осмотреть его. Приходили сюда с той же целью и ученики разных школ со своими учителями. За забором сада, отделявшим его от поля, рос репейник. Он был такой большой, густой, раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название куста. Но никто не любовался им, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику: «Как ты хорош! Так и съел бы тебя!» Но веревка была коротка, никак не дотянуться до репейника ослу. Как-то раз в саду собралось большое общество. К хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и в их числе одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая. «Завидная невеста», — говорили холостые молодые люди и их маменьки. Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет. Затем все отправились гулять по саду. Каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу своему кавалеру. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, но так ничего и не выбрала. Ни один из садовых цветов не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула через забор, где рос репейник, увидала его и сине-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей цветок. «Это цветок Шотландии», — сказала она. «Он украшает шотландский герб. Дайте мне его». И он сорвал самый красивый, исколов себе при этом пальцы, словно колючим шиповником. Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен. Да и каждый из молодых людей охотно отдал бы свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из рук прекрасной шотландки репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его словно окропило росою, осветило солнцем. «Однако я поважнее, чем я думал», — сказал он про себя. «Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за забором. Вот право, как странно играет нами судьба. Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за забор, да еще попало в петлицу». И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. А затем не прошло и недели, как репейник услышал новость, и не от людей, не от щебетуней пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздающийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери стоят настежь. Ветер сказал, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился получить также руку и сердце красавицы. Славная вышла пара, вполне приличная партия. «Это я их сосватал», — решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушать эту историю. «Меня, конечно, пересадят в сад», — рассуждал репейник. «Может быть, даже посадят в горшок. Тесновато будет, но да зато честь какая!» И репейник так увлекся мечтою, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» И обещал каждому своему цветку, который распускался вновь, что и он тоже попадет в горшок, а то и в петлицу. Уж выше этого попасть было некуда. Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью. Они цвели, принимали визиты женихов, пчел и ос, которые искали приданного цветочного сока, получали его и покидали цветы. «Разбойники этакие!» — говорил про них репейник. «Так бы и проколол их насквозь! Да не могу!» Цветы поникали головками, блекли и увидали, но на смену им распускались новые. «Вы являетесь как раз вовремя!» — говорил им репейник. «Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за забор!» Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренне веря каждому его слову. А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, никак не добраться ослу до куста. А репейник так много думал о своем родиче, репейнике шотландском, что под конец уверовал в свое шотландское происхождение и в то, что именно его родители и красовались в гербе этой страны. Великая была мысль. Но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей? Иной раз происходишь из такого знатного рода, что не смеешь и догадываться об этом, сказала крапива, росшая неподалеку. У нее тоже было смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться во что-нибудь этакое благородное. Прошло лето, прошла и осень. Листья с деревьев облетели, цветы стали ярче, но почти без запаха. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону забора. «Вверх на горку, вниз под горку пролетает жизнь». Молоденькие елки в лесу уже начали томиться в предрождественской тоске, хотя до Рождества еще было далеко. «А я так все здесь и стою», — сказал репейник, — «словно никому до меня и дела нет. А ведь я устроил свадьбу. Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому назад. Что ж, сам я шагу не сделаю, не могу». Прошло еще несколько недель. На репейнике красовался всего лишь один цветок, последний. Зато какой большой, какой пышный! Вырос он почти у самых корней. Ветер обдавал его холодом, краски его поблекли, и чашечка, большая, словно у цветка артишока, напоминала теперь высеребряный подсолнечник. В сад вошла молодая пара — муж и жена. Они шли вдоль садового забора, и молодая женщина заглянула через него. «А вот он, большой репейник, все еще стоит!» — воскликнула она. «На нем нет больше цветов!» «А, вон, видишь, призрак последнего!» — сказал муж, указывая на высеребряную чашечку цветка. «И все-таки он красив!» — сказала она. «Надо велеть вырезать такой на рамке нашего портрета». Пришлось молодому мужу опять лезть через забор за цветком репейника. Цветок уколол его пальцы, ведь молодой человек обозвал его призраком. И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел масляный портрет молодых супругов. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке, и о том, который только что принесли, чтобы вырезать на рамке. Ветер подхватил этот разговор и разнес далеко-далеко по округе. «Чего только не приходится переживать», — сказал репейник. «Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет на рамку. Куда же попаду я?» А осел стоял у дороги и косился на него. «Подойди ко мне, сладостный мой! Сам я не могу подойти к тебе, веревка коротка!» Но репейник не отвечал. Он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до Рождества и, наконец, расцвел мыслью. «Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за забором». «Вот это благородная мысль», — сказал солнечный луч. «Но и вы займете почетное место». «В горшке или на рамке?» — спросил репейник. «В сказке», — ответил луч. «Вот она, эта сказка». Прозвучала сказка Ганса Христиана Андерсена «Судьба репейника». Дорогие ребята, продолжается наш сегодняшний радиоэфир, и сейчас для вас прозвучит еще одна сказка Андерсена, которая будет называться «Уж что муженек сделает, то и ладно». Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше. С историями ведь бывает то же, что со многими людьми. И они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо. Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые избушки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом и травой, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебная печь выпячивает на улицу свое толстенькое брюшко, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужица воды, там уж, глядишь, утка и утята плавают, и корявая ива приткнулась. Ну и, конечно, возле избушки есть и цепная собака, что лает на всех и каждого. Вот точь-в-точь такая избушка и стояла у нас за городом. А в ней жили старички, муж с женою. Как нескромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись. Была у них лошадь, кормившаяся травой, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, но уж известно, за услугу отплачивают услугой. Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или поменять на что-нибудь более полезное. Да вот на что? «Ну уж это тебе лучше знать, муженек», — сказала жена. «Нынче как раз ярмарка в городе. Поезжай туда, да и продай лошадку, или поменяй с выгодой. Уж что ты сделаешь, то и ладно. Поезжай с Богом». И она повязала ему на шею платок. Это-то она все-таки умела делать лучше мужа. Завязала его двойным узлом. Очень шикарно вышло. Потом пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его. И вот поехал он в город на лошади, которую надо было или продать, или обменять. Уж он-то знал свое дело. Солнце так и пекло. На небе ни облачка. Пыль на дороге стояла столбом. Столько ехало и шло народу. Кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная. Солнце пек, и ни малейшей тени по всей дороге. Шел среди прочих и какой-то человек с коровой. Вот уж была корова так корова, чудесная. «Верное молоко дает чудесное», — подумал наш крестьянин. «То-то была бы мена, если бы сменять на нее лошадь». «Эй ты, с коровой!» — крикнул он. «Постой-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит дороже твоей коровы. Но так и быть. Мне корова сподручнее. Поменяемся?» «Ладно», — ответил тот, и они поменялись. Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси. Он ведь сделал то, что задумал. Но раз уж он решил побывать на ярмарке, так и надо было, хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот и пошел он с коровой дальше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Добрая была овца, в теле и шерсть густая. «Вот бы мне такую», — подумал крестьянин. «Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимой ее и в избушке можно держать. И то сказать, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться, что ли?» Владелец овцы охотно согласился. Мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой. «Ишь, гусище-то у тебя какой!» — сказал крестьянин. «У него и жира, и пера вдоволь. А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи. Да и старухе бы моей было бы для кого собирать отбросы. Она часто говорит: «Ах, как бы у нас был бы гусь!» Ну вот, теперь есть случай добыть его, и она его получит. Хочешь меняться? Дам тебе за гуся овцу, да спасибо в придачу». Тот не отказался, и они поменялись. Крестьянин получил гуся. Вот и до городской заставы рукой подать. Толкотни на дороге прибавилось, люди и животные, сбившись толпой, шли по канаве и даже по картофельному полю сторожа. Тут бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкой, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Короткохвостая была курица, подмигивала одним глазом и вообще на вид хоть куда. «Кут-кудах!» — бормотала она. Что хотела она этим сказать? Но крестьянин, слушая ее, думал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее на сетке священника. Вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитая, что сама себя прокормит. Право, хорошо было бы сменять на нее гуся». «Хочешь меняться?» — спросил он у сторожа. «Меняться? Отчего ж?» — ответил тот. И они поменялись. Сторож взял себе гуся, а крестьянин — курицу. Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь перекусить да выпить. А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился. А оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях. «Чего у тебя там?» — спросил крестьянин. «Гнилые яблоки», — ответил работник. «Несу полный мешок свиньям». «Такую-то уйму! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока не сгнило. Все же это показывает, что в доме достаток», — говорила старуха. Вот бы посмотрела она на такой достаток. Да, надо будет порадовать ее. «А что дадите за мешок?» — спросил парень. «Что дам?» «Да вот курицу». И он отдал курицу. Взял мешок с яблоками, вошел в горницу и прямо к прилавку, а мешок приткнул к самой печке. Она топилась, но крестьянин и не думал об этом. В горнице была пропасть гостей. Барышники, торговцы скотом, два англичанина. Такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники биться об заклад. Теперь слушайте. Зус-зус-зус! Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься. «Что там такое?» — спросили гости, и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее, до мешка с гнилыми яблоками. «Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься», — сказали они. «То-то крику будет!» «Поцелует она меня, вот и все», — сказал крестьянин. «А еще скажет, уж что муженек сделает, то и ладно». «А вот посмотрим», — сказали англичане. «Ставим меру золота. В мере 100 фунтов». «И полного четверика довольно», — сказал крестьянин. «Я-то могу поставить только полную меру яблок, да нас со старухой в придачу. Так мерка-то выйдет уж сверхом». «Идет», — сказали те и ударили по рукам. Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили яблоки, покатили к избушке крестьянина. «Здравствуй, старуха!» «Здравствуй, муженек!» «Ну, я променял!» «Да уж ты свое дело знаешь», — сказала жена, обняла его, а на мешок и англичан даже не взглянула. «Я променял лошадь на корову». «Слава Богу, с молоком будем», — сказала жена. «Будем есть и масло, и сыр. Вот мена так мена». «Так-то так. Да корову я сменял на овцу». «И того лучше», — ответила жена. «Обо всем-то ты подумаешь. У нас и травы-то как раз на овцу. Будем теперь с овечьим молоком и сыром, да еще шерстяные чулки, даже фуфайки будут. Корова-то этого не даст, она линяет. Вот какой ты, право, умный!» «Я и овцу променял на гуся». «Как? Неужто у нас в этом году будет к Мартинову дню жареный гусь, муженек? Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня? Вот ведь славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартинову дню». «Я и гуся променял на курицу», — сказал муж. «На курицу? Вот это мена! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, заведем целый птичник. Вот чего мне давно хотелось. А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок». «Ну, тогда и же мне расцеловать тебя!» — сказала жена. «Спасибо тебе, муженек! Вот послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я подумала. Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее. Яичницу с луком. Яйца-то у меня были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, лук у них есть, но она ведь скупая-прискупая. Я прошу одолжить мне луку, а она: одолжить? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь». «Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, да хоть целый мешок. Вот смеху-то, муженек!» И она опять поцеловала его. «Вот это нам нравится!» — вскричали англичане. «Все хуже да хуже, и все нипочем. За это и деньги отдать не жаль». И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую меру золотых. «Да, Уж если жена считает мужа умнее всех на свете, и все, что он не делает, находит хорошим, это без награды не остается. Вот и вся история. Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее и тебе. И ты теперь знаешь, уж что муженек сделает, то и ладно. Именно так и называлась эта сказка, дорогие друзья. Уж что муженек сделает, то и ладно. Напомню вам, что сегодня вы послушали две сказки замечательного датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Первая сказка называлась «Судьба репейника», а вторая «Уж что муженек сделает, то и ладно». Спокойной ночи. Хранит вас Бог. Ramon var seg en bedre mann, om han hadde bedre kleder. Dronningen gav han en kleder på stand, av blågaren bast og gleder. Sådan vil jeg ikke ha, sagde Ramon. Sådan står meg ikke bra, sagde Ramon.